Да, благодарю, киваю. Ждем вас у нас в гостях снова. И на этот раз дама вполне совершенно откровенно, действительно, ждет. Не буду отказываться. Все возможно, соглашаюсь. Странное место, но настроение после него очень неплохое. Выхожу на улицу. На выходе меня уже встречает знакомый мобиль Кошкина, за рулем которого сидит Степан. Доброе утро, здороваюсь. В центральный дом целителей. Минут за 20 доберемся, за 10, кивает. Утро, никого на дорогах. Прекрасно, тогда нам туда. Глава 27. Со Степаном прощаюсь около главного корпуса дома целителей. В принципе, он свою работу сделал и порученное дяде Вилли исполнил полностью. Мобиль вернул, и даже довез, куда я попросил. Так что, видимо, сделал даже больше. Через десяток минут рядом с огромным зданием дома целителей появляется и наставник. Он как раз таки берет извозчика. Узнаю его по сигнатуре. Кошкин свой мобиль тоже узнает и практически сразу же, как отпускает извозчика, стучится ко мне в стекло. «Максим, доброе утро еще раз». Садится в машину. «Вы неожиданно быстро смогли вернуть мобиль». «Да, повезло, соглашаюсь с Кошкиным». «Эта служба безопасности его отогнала, он на свою стоянку как бесхозный». «У них сейчас аврал, трупы опять же, пропали». «Тех, что были в тех взрывающихся машинах». «Поэтому все бесхозные мобили просто и незатейливо отгоняли на спецстоянку». «Там нашли, это хорошо, соглашается со мной Кошкин». «Вы с нами вернетесь в поместье?» «В поместье?» «Переспрашиваю». «Нет, я еще в городе останусь, у меня еще дела». «Удивительно быстро вы этими делами в Новгороде озаботились», усмехается наставник. «Ну ничего, если что, имейте в виду, что в поместье вам всегда рады». «Да, я знаю», улыбаюсь. В мое ощущение попадает знакомая сигнатура рыжий. «Борис Васильевич, минута две. Думаю, надо идти встречать. Клавдия Сергеевна скоро будет на улице. Вы, Максим, даже в безопасном месте окружение просматриваете», уточняет наставник. «Да, могу только заглушить, но не отключить», киваю. «Это хороший навык, Максим», серьезно соглашается Кошкин. «И не заглушайте. Снаружи ваше сканирование незаметно, а вы все время готовы. Если что, выходим из мобиля». Из ворот дома целителей появляется рыжая. Судя по ее самоощущению, чувствует себя она отлично. «Все, мы ждем. Девушка рада видеть как наставника, так и меня. Скорее всего, была бы рада только Кошкину больше, но любопытство, видимо, все же не в последнюю очередь влияет на девушку. Думаю, из-за него Кошкин и предложил встретить мне тоже. По крайней мере, ощущение говорит об этом чувстве». Просто радости там меньше. «Боря, здравствуй. И тебе, Макс, моя большая с кисточкой благодарность». Рыжая выпархивает из целительского корпуса. «Так, какие планы?» «В поместье», слегка пожимает плечами наставник. «Нет, не дает вставить ни слова больше Кошкину. Я 3 дня провалялась, хочу на ручки и платьишко». Смеется боевая могиня. Кошкин вздыхает. «Правильно вздыхаешь», усмехается рыжая. «У целителей еще и кормили отвратно». «Нет, дорогой, сейчас ты меня ведешь кафешку». «У целителей, конечно, было неплохо, но кормят у них отвратительно». «Сейчас ты меня ведешь завтракать, а потом платьишко, обувь и на ручки», корректирует планы могиня. «У нас сегодня на завтрак была овсяная каша на воде и что-то непонятное на вкус в качестве питья. Заказать там, опять же, ничего нельзя. Говорят, для выздоровления полезно. Эликсиры, понимаете ли, с этим усваиваются лучше. Может быть, но жрать хочется неимоверно». Наставник в поисках поддержки немного беспомощно смотрит на меня. «А я что? Я ничего». Смеюсь. «Я во всем Новгороде только ресторан у дома свиданий знаю. Только он действительно хорош. Быстрый ты», усмехается рыжая. «Не в этом смысле, поддерживаю шутку. Я по ночному времени перепутал с гостиницей. Забавно было. Тут рядом, минут 10 на мобиле. Хороший ресторан», уточняет рыжая. «Очень», киваю. «Говорят, что там повар, один из лучших в городе». «Так, милый, ты что скажешь?» уточняет рыжая могиня. «Не знаю, я не планировал задерживаться в Новгороде». «Только ты серьезно хочешь пойти в дом свиданий? Это же крайне не одобряют в обществе. Ты же почти замужем», бросает взгляд на меня. «Максим, это действительно забавно, но не вовремя. Милый, я хочу есть. Это раз, и, не забывай, я боевой армейский маг», хохочет рыжая. «Все это неодобрение мне уже давно ниже пряжки. Пусть и вспоминаю я об этом редко. Это два, да и пойду я туда со своим женихом. Но, повод для сплетен, отличный, конечно. Кошкин не может сдержать улыбку. Зато подумай, как перекосит твоих недоброжелателей, а Михаил Александрович, например, точно посмеется этому анекдоту, а до него обязательно донесут. Да, ты права, уже не сдерживаясь, а даже с некоторым предвкушением говорит Кошкин. Веди, Максим. И очень слегка подмигивает одним глазом, чтобы не заметила рыжая. Ну, в общем, понятно. Вряд ли он не в курсе про место, но сознаваться в этом не будет даже под страхом немедленной и ужасной смерти. Замечательно. Так, меня еще никогда не компрометировали. С удовольствием смеется в мобиле рыжая. Наставник бросает на меня веселый взгляд. Ну а я что? А я ничего, смеюсь про себя. Едем. С утра я не замечаю, но, оказывается, рядом с этой неприметной дверью в покой сердца есть небольшой вроде как ресторанчик. Но вход все равно, судя по всему, один. Заходим в дверь. Рыжая с огромным интересом и удовольствием осматривается внутри дома свиданий. Добрый день. Здоровается все та же администратор. При этом ни взглядом, ни словом не дает понять о том, что я здесь уже был. Видимо, необходимость сохранения конфиденциальности у них прошита в крови. Нам нужен ресторан, говорю девушке. Да, конечно, у нас вход в ресторан с этой стороны, показывает дама. Позвольте, я вас провожу. Провожает в довольно большой зал. Но я это понимаю исключительно аспектом, как и то, что тут есть посетители. Сам же зал оформлен таким образом, чтобы создавалось впечатление небольшого, почти пустого уютного места, с отдельными зонами, которые, в свою очередь, хоть и не являются закрытыми кабинками, но четко отделяют посетителей друг от друга, не позволяя смешиваться компаниям, да и просто определить, есть ли кто рядом, является довольно затруднительно. Все во имя конфиденциальности. Мне это место все больше и больше нравится. Чем все закончилось-то? Интересуется рыжая, когда мы устроились за столиком. Мы победили? Победили, усмехаюсь. В принципе, ты все основное же видела. Да, но не до конца, Максим. В моем состоянии, знаешь ли, присматриваться особо и не получалось, усмехается. Наставник только кивает. Но он-то конца битвы вообще не застал. А что с кораблем? Кошкин тоже на меня смотрит с интересом. А корабль вы, Клавдия Сергеевна, раздолбали в хлам. Если там что-то и осталось, то безопасники мне обязательно скажут. Но 3 дней, которые прошли с тех пор, несколько маловато для разбора той горы хлама, в которую превратился дирижабль. Да так им и надо, этим туркам, усмехается рыжая. Вообще, не жалко. Согласен, киваю. Этим, правда, ты спасла нам жизнь, продолжаю. Хоть так поучаствовала, посмеивается рыжая. Да нет, ты зря, снова говорю обое. Если бы не твоя атака по дирижаблю, мы бы там все и легли. Именно на нее отвлекся вражеский маг, и только это позволило его победить. По большому счету все же он был сильнее нас всех вместе взятых. Рыжая вопросительно смотрит на Кошкина, но тот подтверждающе кивает. Так и есть, дорогая. Маг был не из нашей весовой категории. Скорее всего, судя по силе, повелитель, но теперь мы этого уже не узнаем. Из начинающих, конечно. То есть мы втроем укатали повелителя, довольно удивляется рыжая. Да, и не просто повелителя, а, скорее всего, воздуха. Потому что в конце боя он даже летал. Втроем укатали повелителя воздуха. А вот это здорово, с гордостью говорит рыжая. Хорошая команда из вас, мальчики, получилось. Молодцы. Да ладно, без тебя ничего бы не получилось, еще раз говорю. Он не ожидал того твоего удара по кораблю, мы-то уже не доставали. Повезло. Повезло, не повезло, это не важно. Важно, что укатали, рассуждает рыжая. Тогда значит, Борь, на переговоры со службой безопасности пригласи меня, у меня есть к ним некоторые вопросы. Все же работа эта была не наша, и риск оказался непропорционален просьбе. Не находишь? Рыжая на секунду злится на безопасников, но почти мгновенно перестает. Приносит приветственные напитки от заведения, и все 3, разные. Мне попадается что-то вроде морса или сока. Выделить вкус не получается, но общее ощущение лесной свежести эта штука передает. Заодно понимаю, что на обед оставаться не очень хочу. В сигнатурах что наставника, что рыжий любопытство постепенно исчезает. А что с магом, пленили? Рыжая спрашивает у Кошкина. А я не знаю. Улыбается наставник. С магом разбирался вот он, указывает на меня. Я конца боя уже не видел. Разбирался, слишком сильно сказано. Маг попался в подготовленную ловушку, которую мне дал время создать Борис Васильевич, а отвлекла мага уже ты. Так что, разбирались мы все. Покачиваю головой. В общем, безопасники его по кускам собирали по полю. Не знаю, собрали или нет. Не интересовался вообще. Понятно. Значит, победили, но по очкам, констатирует Магиня. Мы живы, говорю. Это самый главный результат. В общем-то, да, соглашается Рыжая. И заявили о тебе. Кстати, если ты думаешь, что история о бое с турецким магом далеко не уйдет, то передумай. Уверен, что мои бывшие сослуживцы уже бой разбирают. Мы в свое время за описанием любых таких боев охотились. Безы это знают, и уже описание условно продали армейцам. Понятно, что баш на баш, но точно уже ушло. Да и повлиять ты, если бы и мог, то только в первые часы, имей в виду. Да, неприятно. Хорошо, там только догадки и не больше. Их же на месте не было. Без удовольствия соглашаюсь с Магиней. Угу, а проявителей ни у кого нет. Да-да, Максим, просто прими к сведению. Это теперь открытая информация, в том числе и твоим недругам. Киваю. Действительно, неприятно, но даже проявитель все же не даст обо мне слишком много информации, магам ее воспринимать особенно нечем. Очки показывают маловато. Куда-то взлетел, на что-то напоролся. Зыбко все. Но сделать какие-то выводы из увиденного они все же смогут. Так что принимать к сведению этот обмен надо. Тем более именно армейцы как раз приходили за моей головой последние два или даже три раза, если брать в расчет полубандитов. Кошкин тоже кивает в знак согласия. Ладно, мальчики, усмехается Клавдия Сергеевна, после обеда, платьишко. Ой, я не смогу. Чуть фальшиво отвечаю на невысказанный вопрос Рыжий. У меня еще встреча по делам рода, и перенести ее не получится. Говорю, кстати, чистую правду, что и считывается магами. На самом деле, времени проходит уже прилично, и хоть я не опаздываю, но пора уже выдвигаться. Пара часов запаса, это нормально. Предатель, одними губами произносит Кошкин. Рыжая подмигивает, она согласна, что она вполне согласна с тем, что мое присутствие далее будет слегка излишне. Понимаем друг друга с полуслова, забавно, да и чувствует она себя отлично, так что нужды в моем присутствии нет никакой. Кстати, я уже почти на нее опаздываю, чуть картинно говорю. Рыжая слегка улыбается, хотя про себя покатывается со смеху, с легким оттенком благодарности, как и наставник, кстати говоря, так что я, все же, откланиваюсь, улыбаюсь обоим молодоженам, прощаемся, ухожу посмеиваясь, тут же ловлю извозчика. Благо рядом с богатым районом это проблемой не является. Называю адрес, известную мне таверну в пригороде. Уверен, что вам туда, молодой человек. Там сейчас небезопасно, оглядывается на меня водитель мобиля. Почему? Удивляюсь. Военные стоят. Свободный отряд. Пожимает плечами. Да, да, мне как раз к ним и надо. Соглашаюсь. А вы откуда знаете? Я живу там недалеко. Случайность. Но послушайте пожившего человека. Не нужно вам идти с ними. У свободных отрядов очень большая текучка, я это точно знаю. Кажется, водитель меня принимает за домашнего искателя приключений. Какой-то разговорчивый извозчик мне попадается. Среди магов так тем более. Продолжает. Спасибо за предупреждение. Я учту ваше мнение, улыбаясь, говорю мужику. Надо же, как работает интуиция. Ну-ну, молодой, смелый и глупый. Такое ощущение, что у них несколько жизней. Бормочет себе под нос мужик, но по адресу везет. Ехать, в общем-то, далеко, но все равно получается, что я приеду немного раньше, чем договорился с Обломовым. Может быть, это и к лучшему. Глава 28. Все, парень, дальше не поеду, объявляет мне водитель. Вон видишь огненные вспышки, вот там и стоят, вот там твоя таверна. Что значит не поеду? Удивляюсь. Да не дай бог они меня задержат, возмущается водитель, у меня единственный аппарат, и он меня кормит, а эти вояки сегодня здесь, а завтра их нету, кому жаловаться, у нас все их краем уже неделю обходит, а что, бывали эксцессы, уточняю, хорошо мне местный попадается, можно расспросить слегка, нет, но то ж вояки из свободного отряда, машет рукой водитель, им на законы наплевать, у нас все так говорят, ну а что, сегодня он здесь, а завтра уже на границе, где ты на него управу найдешь. Слушай, ты не части, по делу скажи, монетку добавлю, давлю на две больные точки мужика. Были ли с этими наемниками проблемы у местных? Любые. С этими? Переспрашивает. С этими не было, но у нас в деревне Петрович из наемников, по старости ушел, он всем и рассказал. А кому верить, как не ему, он сам из них же был по молодости. Здесь жилье какое-то рядом есть, решаю проверить. Нет, это таверна для грузовых мобилей или для караванов. Час до города, как раз удобно располагается, чтоб в столице те, кто на дальняк, не искали на ночь глядя приключений. А тут удобно, встал, переночевал, на утро в столицу с новыми силами. Для дальних перевозок тут место. Наши туда подрабатывать ходят, а сейчас с этими военными, какая подработка. Вот уж неделю по домам сидят. То есть ты сейчас опасаешься не по факту, а по принципу, как бы чего ни вышло, констатирую. Ну а чего? Правильный принцип. Тут и одного раза за глаза хватит, бурчит мужик. Так, мужик, качаю головой, давай добрасывай меня до прямой видимости этих товарищей и потом можешь сваливать. Иначе просто денег не заплачу. Водитель что-то ворчит себе под нос, но машину трогает с места, и мобиль проезжает еще метров 150. Впереди, еще метрах в 200, действительно за зарослями вижу огненные всполохи, но, судя по всему, довольно-таки контролируемые. На полпути обнаруживаю первых вояк, секрет из двух человек, и нас они точно замечают. По сигнатуре очевидно, а вот их, если не знать, особенно и не увидеть. «Все», — говорит водитель, — «здесь выходи». Вон их пост, мобиль останавливает практически рядом с секретом. Метрах в 50, за поворотом мы как раз видим пост наемников. Он не перегораживает дорогу, военные там вроде бы без оружия, ничего такого, но небольшой навес и еще пару человек прекрасно видно. «Вот ты говорил в пределах видимости», — повторяет водила, качает головой. «Дальше не поеду, я не хочу с ними иметь ничего общего». «Пойдет». «Выхожу, плачу мужику за поездку, иду пешком». «В принципе, может быть даже это и к лучшему, потому что позволяет оценить, что свои бывшие военные не теряют времени зря. Время, пока они ожидают либо найма, либо дальнейших действий, они посвящают какой-то подготовке. Более того, если бы не мое ощущение сигнатуры, я точно не увидел бы еще одного секрета. То есть подступы к таверне вроде как охраняют сразу с трех точек. Одна заметная, и две, нет. Водитель разворачивается чуть ли не на месте, словно он участник гонок, и быстро уезжает в обратную сторону. За поворотом открывается вид на небольшое поле, на котором бойцы перебегают и изображают какие-то действия. Над головами пролетают огненные всполохи. Собственно, части прорываются вверх над деревьями. Это понятно, изображают обстрел. Хорошо, интересно, если что. Я останавливаюсь и смотрю. По полю проходит земляная волна, и военные члены отряда своевременно замечают и успевают рассыпаться, избежав атаки земляного мага. Замечательно, то есть их еще натаскивают и на такие вещи. Качаю головой, действуют слаженно и заученно. Вижу, как ко мне приближается, наверное, часовой, если брать военную терминологию. Совсем молодой парень, лет 16, в темно-серой форме без знаков различия. «Добрый день, господин путник, что вы здесь забыли?» — спрашивает он вежливо. «Разве нельзя остановиться, посмотреть?» — удивляюсь. «Остановиться посмотреть можно, конечно же, но вы сейчас находитесь на месте расположения отряда, у нас тут проходят опасные тренировки. По возможности позвольте вас проводить за территорию расположения, чтобы гарантировать вашу безопасность». Слушаю парня с удовольствием, так как они завернули так, чтобы и вроде бы не нарушать имперских законов, это все-таки имперский тракт, соответственно, императорская собственность, и в то же время все-таки не допустить каких-то жертв среди соседнего населения. «Молодцы, что тут сказать?» «Да я, собственно, к вам по делу», — говорю парню. «Надо меня проводить к командованию». «Представьтесь», — кивает боец. «Максим, представляюсь. Представь меня, и по возможности проведи по тыловой части». «В каком смысле по тыловой части?» — удивляется парень. «Уточни у своего начальника разрешение и проведи меня по тыловой части, даю распоряжение и на руке формирую конструкт праха. Не так уж на многое я способен в плане просто для вида, но конструкт смотрится довольно впечатляюще, чего, собственно, и добиваюсь». Парень мгновенно хватается за переговорник. «ХМ, деньги в отряде есть, раз встречающий снабженный переговорником в том числе». Тут же докладывает по амулету. «Не сильно обращаю внимание, хотя и не услышать тут невозможно. Больше наблюдаю за перемещением бойцов на поле, те вроде бы как раз условно добираются до одного из магов. В то же время слышу, как парень меня рекомендует как неопознанного мага по имени Максим. Видимо, Глеб заранее уточнил отряду, кого они ждут, потому что распоряжения, которые получает парень, довольно короткие. Тут же откладывает переговорник и, несмотря на мой внешний вид, я не сильно старше его, говорит почтительно. Поступил приказ. Куда прикажете? Я уже сказал, не тянись. Пойдем, проведешь по тыловой части. Хочу посмотреть, как вы устроились. Сейчас сделаем, кивает парень. Иду за своим провожатым. Приближаюсь к таверне. Собственно, судя по аспекту, вокруг таверны и на поле, находится человек 100. Подсчитать точнее сложно, да мне это и не нужно совсем. Все равно в конечном счете узнаю. Во дворе таверны довольно много народа занято делом. Кто-то копается во внутренностях подвески мобиля. Кто-то занимается правкой непонятных мне железок. Десяток человек под навесом разбирает и собирает карабины. То есть ребята вполне вооружены, но на посту стоят без оружия. Молодцы, законов не нарушают. Вижу и отрядного кожевенника, тот поправляет кожаные куртки. Повар и пара человек ему в помощь, что чистит овощи, рубит дрова, чинит крышу сарая. В общем, со стороны большого двора таверна больше напоминает муравейник, в котором все сосредоточенно занимаются своим делом. Праздных людей не вижу вообще. Чуть поодаль стоит и работает походная кухня, то есть отряд озаботился этим в том числе. В ней дурманище пахнет, судя по всему, гречневой кашей с мясом. Я даже слюну глотаю, наверное, зря я не пообедал. Хотя, может, и не зря, как раз с ними и пообедаю. Как вас кормит? Спрашиваю парня. Да, но это простая солдатская пища, вам не подойдет, господин маг, отвечает он почтительно. Я тебя умоляю, ерунда какая, смеюсь, если готово, то я бы попробовал. Парень подбегает к повару, который чистит лук рядом со своими помощниками, видимо, что-то на ужин готовит. Повар выслушивает его слова, откладывает дела и с трудом забирается на ступени полевой кухни, накладывает две миски каши. Только тут замечаю, что, например, у повара нет ноги и он с протезом, да и у большинства окружающих меня тыловых членов отряда существует некоторая неестественность. При этом все вполне серьезно и спокойно работают без каких-либо скидок. Вообще ни разу не ошибаюсь, действительно получаю разваристую гречку с мясом и баклажку сладкого чая. Только, господин маг, посуду надо будет вернуть, предупреждает повар. Да это понятно. Пойдем посмотрим, как вы здесь еще устроились, киваю. В каше мясо очень и очень прилично. Так что точно, отряд проблем с финансами не испытывает. Нормально устроились, рассказывает провожатый, тоже подъедая свою порцию. Видимо, общего обеда ему не хватило, а тут за компанию он себе немножко добавил. Ну что ж, тоже правильно, одобряю. Отлично устроились. Таверна, конечно, не рассчитана на такое количество людей, но мы спим в две смены, и хозяин таверны тоже наш сослуживец. Ты разве служишь? Улыбаюсь. Нет, поправляется он. Меня отец с собой взял, чтобы набираться опыта перед действительной армейской службой. Правильное дело, удивляюсь, но в принципе понимаю. Сам-то я в армии практически не служил, ни в этой жизни, ни в той. Но к учебке и армейским порядкам более-менее был приспособлен. Да и Хрипенок в свое время в казарме устраивал что-то похожее на армейский распорядок. Так что, как бы то ни было, плохо или хорошо, но оценить могу. И пока моя оценка совершенно замечательная, потому что нормально все предусмотрели для расположения сотни человек, исходя из места и возможностей, конечно. Прикидываю, когда уйдут бойцы, владельцу таверны достанется несколько каменных, хорошо сделанных навесов, дополнительное место из-под плаца под стоянку, да и вообще, кажется, после ухода он только расширится. То есть все изменения под наемников ему скорее в плюс. Думаю, что кухня таверны тоже сбивается с ног. Похоже, сотня человек – это довольно много. Поэтому и вынесли вторую кухню в таком полевом варианте на улицу для тех, кому хочется есть, но в то же время нет возможности именно сейчас поесть в таверне. Поскольку сейчас не время военных действий, наверное, такое послабление должно быть вполне адекватным. В общем, прохожу по лагерю, оцениваю. Жилье стоит немножко поодаль. Даже сделали небольшой палаточный лагерь на поле, видимо, для тех, кто не в дозоре и на кого не хватает мест в самой таверне. Вижу еще пару секретов, кроме тех, что обнаружил ранее. На грани чувствительности моего аспекта, но все же, без него, не заметил бы. Пока отыскиваю 5 секретов. 2 на подходах к таверне мне встретились по пути. 2 с другой стороны, на границе аспекта и 1 на противоположной стороне от поля, на котором идет сейчас отработка каких-то военных маневров. Наверняка есть еще один, который со стороны поля, но дотуда я уже не дотягиваюсь аспектом. Киваю сам себе. То есть если по два человека в секрете, то минимум 10-15 человек несут дозорную службу. Если брать тех, кто тренируется на поле, и тех, кто сейчас спит, то получаем 3 смены бойцов, около 80 человек. Плюс тыл, нет, народу чуть больше, чем я думал ранее. Обломов мне немного приуменьшил, точнее, сказал количество именно боевой части отрядов 70-80 человек, но плюс костяк, плюс тыл, получаю отряд в 120-150 человек. Нет, по идее всем им работу найти не проблема, только хутор 2/3 спокойно заберет, но с остальными нужно чуть-чуть подумать. Отказываться от такого усиления для рода даже не подумаю, а если принять то, что через несколько лет у меня в роду будет еще 20 магов, а некоторых, может быть, получится научить и псионике, то, в общем-то, приобретение этого отряда – хорошее вложение, а здоровье и всякие проблемы мы им поправим, это просто вопрос денег, а не возможностей, то есть решаемый. Доедаю кашу, относим железную миску. Народ на меня посматривает с любопытством, но в то же время с расспросами не лезут. Видит рядом со мной знакомого им парня, значит, все как положено. Ну что, боец, веди меня тогда к начальству, если кто сейчас есть в расположении, говорю, есть, все есть, и глава отряда, и замы, и тактический штаб даже у нас присутствует, все как у больших, смеется парень. Ну да, вы же взяли армейскую структуру, вы же армейцы, усмехаюсь, иду за парнем. Центральный зал уже освобожден от постояльцев, убрано несколько столов, чтобы было удобно разговаривать. Никаких пьяных выкриков, никакого нарушения порядка, нет даже запаха алкоголя, то есть таверна, наверное, сейчас испытывает некоторые трудности в финансовом плане, но при этом я не вижу ни одной сигнатуры, в которой бы я прочитал разочарование или какую-то обиду. Все вокруг очень заинтересованы, и не только во мне, народ вокруг, кажется, в предвкушении, что их жизнь сейчас меняется к лучшему, пусть и с риском. Но его они уже привыкают за время службы ощущать рядом, и, кажется, рады вернуться к этому ощущению. Им всем вокруг глубоко все равно на результат переговоров, потому что если не одно, то другое сработает точно. Война же, мысленно пожимаю плечами. В общем, это логично. Народ в себе достаточно уверенный, спокойный. Как-то так расшифровываю общее витающее настроение вокруг. Дядя Лов, это маг Максим, представляет меня парень мужику, который встает из-за стола. «Иди, Лешка, сейчас пока не понадобишься», — слегка закатывает глаза вставший мужик. «Там должен подъехать Глеб, он уже вызывал, встретишь его и сразу к нам сюда ведешь», — распоряжается Лев. Тут же переключается на меня и одевает самую дружелюбную улыбку. Ну, как он ее понимает, все же на лице этого медведеподобного мужика улыбка больше похожа на оскал. Остальные сидящие за столом мужики похожи на этого, как под копирку. Кроме одного, тот и ощущается по-другому, более плотно, что ли, и выглядит менее сильным физически, хотя и не намного, но по возрасту тоже под 50, может, чуть меньше. Ощущаю плотное такое покалывание, словно рокот камней. Кажется, это как раз маг земли, второй из отряда. Он тоже поднимается на ноги, приветствуя меня. За ним из-за стола встают и остальные. «Приветствую», — говорит мужик, которого провожатый назвал дядей Элофом, и показывает мне на стул за их столом, за которым присутствуют 4 человек, а еще несколько сидят поодаль. Глава 29. «Ну и вам не хворать», — здороваюсь с 4 огромными мужиками. «Алов», — представляется первый. «Дмитрий», «Михаил», — представляются мужики по краям. «Виталий», — завершает представление последний, от которого как раз и ощущается рокот камней. В принципе, и так понятно, что он как раз является магом. «Максим», — представляюсь в ответ. «Нас попросили», — начинает Лев, затем делает паузу. «Ну, наверное, понемногу начну рассказ про наш отряд, потому что все равно, пока Глеба нет, обсуждать не имеет смысла. Ни вы нам, ни мы вам особо пока не доверяем», — киваю. «Тем более с аристократами мы уже работали», — продолжает он. Мужики слегка морщатся и ухмыляются одновременно. «Поэтому давайте сначала просто про себя расскажем», — начинает Лев. В дверь общего зала относительно неторопливо заходит Обломов. «Добрый день всей честной компании», — с удовольствием здоровается Глеб. «И тебе, Глеб», — тут же отвечает Лев, и кивают мужики рядом. Оборачиваюсь. Глеб очень доволен, видимо, тем, что добрался достаточно быстро. Я спешу, ковыляет он от двери. Если бы я не знал, что у него нет обеих ног, я бы даже и не подумал, что Обломов сейчас именно ковыляет. Такая расхлябанная немножко, но довольно уверенная походка пенсионера с палочкой. «Спешу, спешу», усмехается Обломов. «Так, приветствую». Протягиваем все друг другу руки. «Жмем. Это мои заместители. По военной части», представляет Олов, кивая головой в сторону Михаила. «И по снабжению», кивает в сторону Дмитрия, указывает на Виталия. «Ну и, соответственно, глава наших отрядных магов, Виталий». Еще раз представляются, но уже более детально, члены отряда. «Ну а Глеба вы и так знаете. Предполагалось, что он будет нашим безопасником. Пока что не сложилось. Не переживай, может, еще сложится», усмехается Обломов. «Глеб Викторович, что вы рассказывали господам обо мне? Интересуюсь я. Будешь смеяться, Максим». «А ничего», отвечает он. «Рассказал, что ты набираешь отряд с потенциалом вхождения в рот. Есть относительно непыльная, но в то же время довольно опасная работенка, и что основная работа будет не на войне, а внутри страны». Благодарно киваю Глебу. На все слова Обломова Элов тоже соглашается, да и сигнатуры в принципе говорят об одном и том же. «У меня только что вопрос возник, уточняю». «Да, у вас глава магов не маг огня?» «Нет», смеется Виталий. «Горяч он, больно задачи ставить», двусмысленно говорит. «Хорошо», улыбаюсь легкой шутке. «Тогда рассказывайте про отряд». «Наш отряд, общая численность», начинает рассказывать Элов, но тут приносит напитки, в том числе и какое-то вино, судя по запаху. «Но я выбираю ягодный морс и, кажется, очень сильно попадаю в мироощущение этих ребят, потому что вино не выбрал никто из них. Видимо, любой алкоголь является все-таки неодобряемым в походе. Чему я, в общем-то, удивляюсь». Глеб, обращается к нему кто-то из отряда. «Нет, Алов, я завязал». «Вот благодаря ему и завязал», указывает на меня Глеб. «Максим выдал денег, дал направление к целителю. Я все, больше не пью», смеется он. «А со второй своей проблемой, вторую проблему мы тоже постепенно решим. Он предлагал. Просто сейчас мне нужно быть на ногах». «Да, я это объяснил Максиму тоже. Я сейчас не могу выпасть на месяц, пока будут идти основные события. Так что через месяц будем решать», довольно проговаривает Глеб. «Поздравляю», говорит Олов. «У меня небольшой вопрос. У вас довольно много людей с проблемами. В отряде нет целителя?» Олов слегка морщится. «Да, к сожалению, с отрядным целителем нам не повезло. Армия в свое время некоторых из нас только заштопал. Империя вылечила только то, что было важно в моменте. Только то, что было обязательно, а со всем остальным поставила в очередь. Очередь огромная, к сожалению, надолго. Не каждый доживет. Целителей мало», пожимает плечами Виталий. «Великих целителей и того меньше. А у вас есть то, что нужно получить внимание именно великого целителя?» «Да нет, просто обычный целитель мало что сможет. Заниматься выращиванием костей – долгая, кропотливая работа, не каждый потянет. То есть, скажем, ему», кивает на Глеба, «ноги мы могли бы восстановить, сбросились и предлагали». Глеб кивает, но он отказался. «Но на все 11 человек с похожими проблемами мы эти деньги не смогли бы собрать. Другие вопросы, конечно, решаются более простыми способами, но опять же, что комплекс эликсиров, что время целителей стоят дорого. Если на разовое посещение набрать из общей кассы отряда вполне себе возможно, то на постоянное наблюдение и лечение всем, к сожалению, нет. В этом смысле я бы хотел сразу отметить, что у меня в роду есть один целитель с очень хорошим потенциалом, девушка с довольно обширной практикой. Сейчас она еще не окончила академию, но при этом уже сейчас считается подающей надежды целительницей. И есть хорошая знакомая девушка, которая ради практики может кое-что посмотреть. При этом у нее как раз опыт очень специфический. Опыт работы в собственном отряде, но это пока мы откладываем. Она согласится вас наблюдать, если вы будете членом моего рода. Она мне немного должна, но не только по этой причине. Пока что мы это не обсуждаем. Просто говорю, что есть такая возможность». «Хорошо», кивает глава отряда. «Едем дальше. Наш отряд, общей численностью в 118 человек, боевая группа, 65 человек и 3 мага, 20 новиков и 30 человек обслуживающего персонала. И в обслуживающем персонале, как вы уже правильно заметили, 11 человек с некоторыми проблемами, но служить эти проблемы не мешают. В крайнем случае их подстрахуют новички и люди, которые не будут заниматься основной службой. Хорошо, я понял, киваю. Пока откладываю. Дальше. Так, ну дальше так дальше. Тебе слово, ведь слегка отстраняется Элов. Трое магов, двое, боевые маги, с участием в боевых действиях. Один молодой, не обстрелянный. Это мой сын, тоже маг земли. К сожалению, на обучение в академии средств не хватает, но у него полностью пройден курс армейского мага. В свое время я как раз занимался натаскиванием поступившей молодежи, когда отряд находился в боевом развертывании. Поэтому весь курс прошел полностью и готов к дальнейшей службе. Секундочку, я правильно понимаю, вы имеете возможность обучить армейского мага или это касается только мага земли? Нет, могу обучить любого. Я как раз участвовал в натаскивании ребят практически любого направления. У нас не было только воздушных, но теоретически их я понимаю, как с ними работать, констатирует Виталий. Хорошо, тогда у меня к вам будет отдельное предложение чуть-чуть позже. Хорошо, но я только вместе с отрядом. Это все внутри отряда. Соглашаюсь. Давайте продолжать. Какие задачи вы выполняли в армии? Горлохватов у нас нет, пожимает плечами Михаил, так что только те задачи, что выполняет стандартная армия. Только атака, защита, сопровождение, патруль. Могут быть длительные рейды по тылам, но тут нужно обеспечение, и мы точно не сможем это делать незаметно. Нет специалистов у нас таких, ну, кроме Глеба. Кроме Глеба, соглашаясь, усмехается Элов. Ну, ценность ребят для меня немножко падает, но не сильно, прямо скажем. А в охране что? Где вы служили? Что охраняли? Мы служили на границе. В ведении нашего отряда было два перевала в Фергане. Фактически большая часть наших задач – охрана территории, выявление и собственно бои с контрабандистами, в том числе с контрабандистами-магами. Там тоже такие встречаются, так что отсюда и боевой опыт. Этими словами как раз наоборот ценность отряда резко повышается, поскольку горные, непростые условия местности все-таки являются чуть ли не идеальным переложением для таких же непростых условий, но уже в пятне. Так-то мы, конечно, не егеря, но некоторые их функции, конечно, выполняли. Так что преследование, поиск контрабандистов на территории, охрана объектов, засечных черт, вот эти вот все вещи мы, безусловно, делаем и делаем хорошо. Хорошо, добавляю. Давайте так, маги, перехватывает слово Виталий, что Олег, что я, поддерживали отряды и в рейдах, и в защите. Да и любой маг земли на самом деле очень и очень хорошо себя чувствует в защите своей территории. На своем месте, я бы сказал, хорошо, соглашаюсь. Ну, наверное, примерно про отряд-то и все. Так что нам теперь бы хотелось по вас послушать, что у вас будет за наем, на какое время и что за история с возможностью стать частью рода. Ну, давайте про меня послушаем тогда, говорю, кидая взгляд на Глеба. Тот заранее доволен. Давайте тогда и про меня поговорим. В общем, смотрите, какая история. Род у меня молодой, и людей я набираю скорее на пожизненное служение. Если вам это не подходит, мы, скорее всего, с вами не договоримся. Действительно, теоретически я могу сделать ваш боевой отряд частью своего рода, приняв его как младшую семью, может быть, даже как боевое крыло. Но для этого мне нужно будет многое сделать. Мне нужна будет клятва верности, естественно. Без нее, просто на условиях отряда, я с вами работать не буду. И еще одно, клятва верности будет магическая, нарушить вы ее не сможете. У нас магов всего трое. Я понимаю, но у меня есть подозрение, что ограничение на клятву только магам я смогу обойти. Вспоминаю нашу взаимную клятву с Кощеем, когда я в нее неосознанно вложил довольно много пси. Думаю, что именно из-за этого она смогла сформировать ответы у Кощея. Может быть, потому, что у него раньше были магические способности или была возможность их обрести, она подтянула что-то в нем. В общем, это требует некоторых экспериментов. В общем, посмотрим. Результат, мне кажется, получится обеспечить, уверенно говорю бойцам. Тем более, что уверен, есть у меня в пси-разделе техники, обеспечивающие сохранение договора. В крайнем случае придется вскрывать очередной слой кристалла памяти, поскольку ощущение, что это существует, есть, а вот в памяти пока у меня, как раз этих техник нет. Так что вам придется учитывать свою лояльность. Второе, род на данный момент состоит из меня одного, остальные – просто члены рода. Но у меня сейчас в роду порядка почти дюжины магов, один целитель, пятеро обычных людей и один слабый воздушник. Но проблема может быть еще в том, что весь род – это я один. Никто из тех людей, кто входит в мой новообразованный род, не является наследником и не может представлять меня и не может меня заменять. То есть если вдруг, что со мной случится, то начнутся некоторые проблемы. Это не совсем так, Максим, тут же добавляет Глеб. С точки зрения закона все так, но с точки зрения практики применимости, не совсем. Если есть младший род, то шансы у него уйти под чью-нибудь другую руку, не прямых врагов, конечно же, а людей нейтральных родов, очень большие. Отлично, тогда еще момент. У меня, скорее всего, конфликт с родственником. Он представитель другого рода и занимает весомую должность при дворе. Но конфликт личный, это не проблема. Пожимает плечами Алов. У любого ареста так, есть правила войн родов, и все их соблюдают. К ним мы готовы. Хорошо, тогда вопрос к Виталию. Обращаюсь к магу. Дело в том, что дюжина магов в моем роду, это молодые ребята от 16 до 18 лет. Они все сейчас учатся в магическом лицее, и все показывают очень хорошие результаты, но при этом они все будут учиться в академии. В то же время я хотел бы им дать максимально полную практическую подготовку, дать им армейское магическое образование. Я так понимаю, что вы можете с этим помочь. Да, мне никто не запрещал работать наставником. Просто в обычной жизни наши навыки мало применимы, так что имперская безопасность спокойно смотрит на то, что маги после выслуги лет начинают заниматься обучением. Просто потому, что далеко не каждому это нужно. Есть определенные закрытые разделы, но до них можно спокойно добраться и самостоятельным обучением, а натолкнуть я смогу. А зачем вам? У вас же будет академия. Вы знаете, я тут видел, как может иногда работать армейский маг, и меня это, прямо скажем, впечатлило. Виталий откидывается, довольный. Это вы у нас видели? Нет, нет, не у вас. У меня есть знакомый боевой маг, увидел в ее исполнении. Интересно, понятно, соглашается Виталий. В общем, могу это сделать, но у меня тоже будет условие, я хочу того же образования для моего сына. Конечно, не вижу препятствий, только есть определенная сложность, они должны будут проходить обучение в академии. Соответственно, я бы не хотел, чтобы процесс затягивался, а поэтому нужно будет это как-то совмещать, часть времени, там, условно говоря, пару-тройку недель, чтобы они занимались у вас, и с каким-то перерывом занимались в академии. Это возможно будет сделать, да, в принципе, не проблема. Когда армейцев натаскивают, там тоже вся информация идет блоками. Там мало теории на самом деле. В основном совершенно практическая работа с определенным набором конструктов, которые применить в той или иной ситуации. Ну и, соответственно, как их облегчить, как подстроить под себя. Вот и все, большая часть в этом. Стандартный курс армейского мага небольшой, но первый месяц нужен полностью. Там самое сложное, именно настроить силу, настроить себя на стихию, с которой ты взаимодействуешь лучше всего, чтобы ее чувствовать. Чем чаще ты работаешь, тем более виртуозно у тебя получаются нужные конструкты. Ну да, слышал я такое. Я не боюсь того, кто знает 10 тысяч приемов, но боюсь того, кто 10 тысяч раз повторил один. Ну да, хорошо сказано, именно так. У нас ограниченное количество конструктов, но их мы доводим до автоматизма. Поэтому я и говорю, что в обычной жизни нам скорее нужен контроль, чем применение магии. Именно поэтому очень мало инструкторов находит себя в гражданке. Понимаю, соглашаюсь. Нет, ну действительно понимаю. Максим, прерывает меня Элов. Скажите, каким образом вы можете сделать младший род из нашего отряда? Это недоступно ни обычным родам, ни, тем более, новообразованным. Вы не говорили? Спрашиваю Глеба. Тот отрицательно качает головой. Сейчас мы вернемся к этому. Пока считайте, что это возможно. Давайте мы сначала все-таки определим мои потребности. Хорошо, Алов недовольно кивает. Это я четко считываю по сигнатуре. В общем, мне нужно будет две вещи. Первое, мне нужна будет группа людей, которые помогут мне с рейдом в тылах воюющей армии. По большому счету, вряд ли мы встретим боевые части, потому что это действительно очень глубокий тыл. Это вообще другая страна. Вопрос пересечения границы оставьте на моей совести, есть возможность. Нужны будут люди для такого рейда. Рейд будет опасен, но не в плане взаимодействия с чужими военными, а скорее в плане свойств местности. Это первая часть. И второе, мне нужны будут люди, чтобы охранять очень большую границу, чтобы создать и охранять родовой и пока что родовой хутор, но я надеюсь вырастить его до родового поместья, а может быть, и до небольшой деревеньки, судя по количеству ваших людей, на границе императорского пятна в Смоленской области. А в смысле, на границе пятна, это же только у боярских родов такая привилегия и служба. Да, это так, это и ответ на ваш вопрос. У меня боярский новообразованный род. Вы Рысев, тут же уточняет Олов. Вы про меня что-то знаете? Да. Про вас много кто знает, тут же удивляется. Отношение ко мне у военных меняется прямо на глазах. Глеб, ты чего ничего не сказал? Я хотел сделать вам сюрприз, довольно говорит мой уже настоящий безопасник. Нейтральности у людей, кто слышал про боярский род, больше не остается. Они теперь именно хотят стать частью этого образования и не упустить предложение. Кажется, даже начинают относиться как к шансу, выпадающему раз в жизни. Собственно теперь, я так понимаю, мы договоримся, констатирую я. Да, констатирует Элов. Я уверен, что да. Условия мы еще обсудим, но я абсолютно уверен, что договоримся. Я немного удивлен вашей готовности, уточняю. Понимаете, Максим, образование дворянского рода было одной из целей нашего участия в военных действиях. Причем целью главной. Многие вещи недоступны нам по сословному признаку. Тут не только дело в налогах, но и в тех же очередях к целителям, в тех же вопросах юридических разбирательств. Например, у вас есть проблемы с судами? Нет, нет. У многих из нас есть спорные вопросы, которые разбираются в суде. Вот и личный статус меняет, естественно, статус разбирательства. Но однозначно это никак не за один день, и вас не коснется. Тут вопрос в принципиальном подходе. Максим, я прослежу, тут же говорит Глеб. Конечно, проследите. Соглашаюсь с безопасником. Эта часть меня не очень заботит. Перед присягой все равно всплывет. А вот находить такую незримую часть, как раз и есть работа Обломова в том числе. Хорошо, тогда так. Вы все проходите сначала собеседование с Глебом, а потом клятву со мной. Время на обсуждение вам дать, глава 30. Понятное дело, что с вояками я договариваюсь, пока, конечно, на пару лет, но с потенциалом хождения в рот. За то время, пока я их проглядывал после общения с Обломовым, не вижу резкого несогласия со своими словами и временной клятвой, и отношение ко мне у всех вполне позитивное, тем более до всех доводится, к какому роду они будут принадлежать в потенциале. Так что почему бы и нет, у большинства по сигнатуре я считываю некоторую неуверенность, но это можно понять, поскольку я, с их точки зрения, слишком молод. Ну и пусть, не страшно. Конечно же, за эти сутки устаю жутко. На каждого человека выделяю по 5 минут, но даже так это занимает почти половину суток, 14 часов с лишним. Так что остаюсь на пару внешних часов прямо в той же таверне, успеваю выспаться на арене. С утра оттуда же беру извозчика, чтобы добраться до центра Новгорода. До первого учебного дня в академии остается всего-то пару дней. Так что сегодня сниму отель поближе к заведению, а дней через 5 буду пользоваться уже снятым домом. Сейчас спокойно еду через весь город. Сначала даже не понимаю, что цепляет мое внимание при въезде в Новгород. Поэтому несколько раз оборачиваюсь, а потом понимаю. С удивлением вижу мужика, который точно не маг, но довольно-таки легко одетый, в то же время по холоду ровно идет сквозь спешащих обывателей. Походка рваная, но я бы, наверное, даже на него не обратил внимания, ну выпил и выпил. Вот только сигнатура у него не ощущается вообще. Ну нет там разума, но мужик идет вполне себе сознательно, четко по дороге. Притормози-ка на пару минут, прошу водителя, а сам внимательно прислушиваюсь к аспекту. То, что идет, даже на голема не похоже, скорее на куклу. Но тоже нету ни магических возмущений, ничего. Просто идет тело человеческое, но при этом сердце не бьется и сигнатуры нет. Своего разума в нем не ощущаю. Аспектом лучше я не увижу, разве что только поближе подъехать, посмотреть своими глазами. Так, подожди меня здесь, даю деньги водителю. Я буквально на пару минут. До мужика, который идет сквозь толпу, всего метров 50. Ситуация мне не нравится, но в то же время, зацепиться пока ни за что. Быстро выхожу из мобиля и перехожу через дорогу. Приближаюсь к заинтересовавшей меня фигуре. Внешне, абсолютно человек. Ничего необычного не вижу. Единственное, что немного неровно идет, дерганными движениями. Но с утра это, в общем-то, не сильно удивляет. Мало ли чем человек заправился с вечера или с ночи. Идет, значит, куда-то надо. Люди спокойно обтекают его. Внимание особо он не привлекает. Быстро подхожу, осматриваю. Действительно, магических возмущений нет, но тонкие нити магии смерти ровно того же цвета, которые создают конструкт праха, проходят через весь его организм. Заметны небольшие утолщения, вроде небольших конструктов, как лицейская печать, например. Конечно же, думаю, с другим функционалом. То есть по факту, это не очень живой товарищ с программой и запасом темной магии внутри. Его глаза не двигаются, мутные, то есть мое мнение, что это все-таки мертвец, подтверждается. Тело спокойно идет на меня, встаю на его пути, но мертвец быстро огибает препятствие и идет дальше. То есть у него есть определенная задача и некоторый алгоритм поведения, причем довольно сложный, раз он постарался обогнуть меня. Достаю переговорник. Матвей, приветствую. Максим, утро доброе, хотя и не очень, откликается он усталым голосом. У меня очень много работы. Что случилось? Если у тебя что-то срочное, то давай, если нет, давай лучше другой раз. Не знаю насчет срочного или нет, скорее срочное для вас. Я тут одного из ваших потерянных мертвецов, кажется, нашел. Так, где? Тон мгновенно меняется на деловой. Я даже не буду задавать вопрос, откуда ты про них знаешь, неважно. По главному тракту идет мертвец. Идет в сторону, если не ошибаюсь, Новгородского Кремля. Идти ему еще минут 15-20, если я правильно понимаю. Иду вслед за мертвецом. Какую-то задачу он должен выполнить именно там или где-то поблизости. По крайней мере, направление такое. Так ты можешь его остановить? А зачем останавливать? Пожимаю плечами. Остановить-то я могу в любой момент. Вопросов-то нет. Это вообще не сложно. Но зачем? Наверное, все-таки было бы правильнее понять, куда этот товарищ двигается. Вряд ли он один. Да, наверное, ты прав, соглашается Матвей. Как ты его определил? Внешне он не сильно отличается от работяги, который выпил ночью. То есть неуверенная походка, странная одежка, но это допустимо, и вряд ли кто обратит внимание. Единственное, что сейчас по холоду это все-таки немного заметно. Но он совершенно неразумен, это не очевидно. Но все же, глаз мутный, на раздражители не реагирует. Давайте попробуем все-таки отследить и другие дороги. Возможно, по ним двигаются еще несколько таких же интересных людей. Если что, его я пока преследую. Так следуй за ними, пришлю сейчас тебе кого-нибудь из наших, решает он. Ты где примерно территориально? Вот сейчас прошел булочную Макеева. Да, знаю такую. Двигаемся со скоростью пешехода. Может, чуть быстрее. Будет сейчас... 5 минут, говорит Матвей. Ну смотрите, пока его я контролирую, отключаюсь от переговорника. Машу рукой своему извозчику, показываю, что он ехал за мной. Тот кивает, разворачивается и неторопливо едет вслед. Снова вызываю Матвея, чтобы вашему было понятнее. За мной едет извозчик медленно по центральной дороге. Можете по нему ориентироваться. Хорошо, поняли, сейчас будем. Иду вслед за мертвецом. Тот переставляет ноги как метроном, ритм абсолютно не сбивается, очень необычно чувствуется в аспекте. Первое время это не бросается в глаза, а вот сейчас, похоже, уже могу отличить это псевдосущество от общего фона. Чуть-чуть отличается, и если обращать на это внимание, сразу начинаю хорошо различать неровность, думаю, именно на это я и обращаю внимание сразу, просто не осознаю. А вот теперь могу и в аспекте таких видеть. Раскидываю как можно шире свое восприятие, стараясь растянуть его на все доступные мне пока метров 300. Попадают всего две улицы. Десятки, а то и сотни работяг идут по делам и, кроме них, еще всего два таких же колебания. Что такое, Максим? Снова вызываю Матвея. Наш сотрудник тебя уже нашел? Нет, но тут есть один момент, который вам тоже будет важен. По соседним улицам идут еще два таких же товарища. Я их еще не вижу, но я знаю, что они там идут. В общем, некоторым образом я их чувствую. Расстояние около 300 метров, не больше. Так, Максим, по соседним улицам, да, они сужаются как раз к Кремлю. Мое подозрение, что все же Кремль является конечной точкой, скорее подтверждается, чем нет. Попробуйте найти магов. Я один, вряд ли справлюсь, если там будет очень много таких существ. Мне говорили, что они довольно активные, а я могу контролировать очень небольшое расстояние. Хорошо, я тебя понял, найдем мы магов, вздыхает он. Но, как и в прошлый раз, очень быстро мы вряд ли это сможем сделать. Хорошо, я вас понял, отключаюсь. Борис Васильевич, тут же набираю наставника. Вы не в городе? Случайно? Мы в городе случайно, отвечает он спокойно. Клавдия Сергеевна вместе с вами, и это тоже так, отвечает наставник. У нас проблема опять. Уточните, Максим, у нас или у кого-то еще? С усталостью в голосе интересуется он. У кого-то еще? Нас она не то чтобы касается, но в каком-то смысле она и наша, наверное. Рассказывай, вздыхает Борис. Я сейчас иду за трупом. В смысле иду за трупом? В прямом смысле. Поднятый некромантом труп. Внутри много темного цвета магии. Он идет в сторону Новгородского Кремля. По соседним улицам идут еще двое. Я думаю, что их несколько больше, чем двое. Просто это те, которых я вижу. До Кремля еще минут 15, не больше, в таком темпе. Матвея из службы безопасности я предупредил, они найдут магов. Вот только нужно найти именно магов огня, и их надо найти очень быстро. Поэтому подстрахуете, спрашиваю. Максим, это все-таки не наша работа, не соглашается Кошкин. Подстрахуем, подстрахуем, слышу голос Рыжий. Там как раз огонь нужен, тебе же сказали. Да, там нужен огненный маг, потому что трупы иммунны практически ко всем стихиям. Ну вот, Максим сказал, что огонь нужен. Нам здесь до Кремля-то рядом. Да и я разомнусь прямо под стенами Кремля, когда еще получится так развлечься. Говори ему, что мы будем. Радуется Рыжая, и я это слышу. Максим, когда вы к нам будете вызывать с хорошими новостями, похвастаться чем-нибудь, например, чтобы мы помогли просто сказать, что вы молодец, а не участвовать в ваших ненужных, прямо таких хлопотах. Будем, конечно, минут 10, Кошкин отключается. Ну что ж, один маг огня у нас будет. Продолжаю идти за трупом. Поднятый не меняет направление, так что в каком-то смысле эти 10 минут для меня оказываются спокойной прогулкой. Максим, перехватывает меня буквально через пару минут невзрачный серый человек в цивильной одежде. Все так, служба, человек кивает, тут же пытается прощупать ментальной магией, но упирается в мой щит. Не, не надо было, я это чувствую, морщусь, мне неприятно. Сказали на всякий случай проверить, не раскаивается невзрачный. Проверил, проверил, диспозицию расскажите. Видишь мужика, за которым идем? Показываю мужика метрах в 15. Да, уже давно вижу, соглашается безопасник. Ну вот, двое таких же сейчас идет по соседним улицам. Ну примерно таких же, скорее всего. Я не знаю, как они внешне выглядят, но идут они примерно с той же скоростью, с разницей примерно метров 50. Улицы сужаются у Кремля. Вот и вся диспозиция. Это мертвый товарищ, сердце не бьется, глаза не двигаются. Если хочешь, можешь его обойти, он тебя даже не заметит. Сейчас, тогда подожди, быстро выбегает вперед мужик. Действительно, обходит мертвяка и спокойно тоже встает, так же как и я, на пути идущего трупа. Тот также обходит его рваными движениями. Да, согласен, скорее всего, мертв, но не пахнет, осматривает его внимательно. Кажется, один из тех, кто у нас пропал. Ну вот и я про то же. Собственно, именно это я Матвею и сказал, киваю. Мой знакомый контакт сказал, что мертвяки очень плохо поддаются воздействию практически любой магии, кроме огненной. Маг огня у нас будет минут через 10 у Кремля. Так это уже очень хорошая информация, оживляется он. Мы пока нашли только двух воздушников и водяного. К его величеству обращаться не хочется, так-то там у него повелитель огня есть один в Кремле. И не надо. Попробуйте их просто предупредить, потому что есть у меня подозрение, что эти товарищи, только отвлекающий момент. Не может быть, чтобы эти мертвяки были основным нападением. Что вообще должно произойти сейчас в Кремле? Может быть, есть какие-то зацепки? Михаил Александрович должен выступать через полчаса, там как раз награждение. Может быть, к этому пытаются что-то придумать? Вы знаете, очень может быть, раздумывает, пока достает переговорник, неприметный. Награждение магов? Нет, награждение выпускников военных лицеев. Они отсюда уходят на границу, на войну. Вход наверняка свободный. Конечно, там же будут родственники этих ребят. Вот и представьте, что вот в это все врывается толпа неупокоенных. Нет, не сходится. Их встретит на подступах, не соглашается безопасник. Согласен, встретит, если их 10 существ. Качаю головой. А если их будет 100, вы не знаете, сколько у вас человек пропало. Вы знаете, что у вас пропали только те, что сидели в машинах, но вы не знаете, сколько их доставили в город. Может быть, их здесь больше. И вот это все совершенно спокойно при правильном управлении, может вылиться в беспорядки. А вот эти товарищи будут, скажем, отвлекающими. Я об этом должен сообщить, говорит безопасник уже в переговорник. Обязательно, соглашаюсь. Просто слишком мало их здесь, всего трое. Предположим, по соседним улицам пройдет еще четверо, пятеро, ну будет их 10. Это ни о чем, их там расстреляют, задержат или еще что с ними сделают. А вот представьте, что еще где-нибудь 30 или больше уже на территории Кремля.